Глава 4. Детские кризисы, причины и способы преодоления. Возрастные кризисы – это настоящий кошмар для многих родителей. Только представьте, еще вчера ваш малыш был самым милым ребенком на свете, а сегодня его просто не узнать. Он капризен, всем недоволен, не хочет слушаться, плачет по любому поводу. Обычно такие перемены происходят очень резко и, разумеется, пугают родителей. Между тем, бояться здесь нечего. Возрастной кризис – это естественное явление, переходной этап, миновав который, ребенок выходит на новую ступеньку развития. Задача родителей – не просто пережить детский кризис, а помочь ребенку выйти из него без потерь, получив мощный толчок к дальнейшему развитию. Итак, прежде всего, давайте разберемся, когда же случаются возрастные кризисы. В детском возрасте выделяют три основных кризисных момента. В 1 год, в 3 года и в 7 лет. В каждый из этих периодов ребенок сталкивается с новыми ситуациями, оказывается в новых условиях, из-за чего ему приходится меняться, а это не всегда легко и просто. В годовалом возрасте малыш начинает ходить, становится более самостоятельным, все активнее изучает окружающий мир. Новые знания, новые требования родителей, растущие возможности – все это приводит к кризису, во время которого ребенок просто адаптируется к новым условиям. В 3 года малыш начинает осознавать собственное «я». Он уже совсем самостоятельный, общается со сверстниками, у него даже есть свои обязанности. Задача ребенка – найти свое место в новом для него мире, самоопределиться. Кризис 3 лет еще называется кризисом эгоцентризма. В 7 лет случается еще один кризис, связанный с началом учебы. Большая нагрузка, высокие требования, необходимость адаптироваться к коллективу. Все эти новые правила игры сложны для ребенка. Добавьте сюда тот факт, что родители считают первоклассника уже большим, и получается, что даже дома он не может найти прежней поддержки. Кризис 7 лет – это момент первого настоящего взросления. Как же должны вести себя родители в эти непростые периоды? Давайте рассмотрим возможные варианты на примерах. Итак, ребенок начинает плохо себя вести. Ни с того ни с сего скандалит, не слушается и даже грубит. Какой будет первая реакция мамы и папы? Скорее всего, они сделают выговор малышу, а может быть и накажут его. Однако положительного результата это не даст. Поведение ребенка в случае, если проблема связана с кризисом, только ухудшится. Если же родители сразу поймут, что столкнулись с возрастным кризисом и начнут жалеть ребенка и потакать его капризом, то изменения ситуации они тоже не добьются. Поведение вновь будет ухудшаться, а малыш превратится в настоящего тирана. Самая большая проблема в том, что, жалея ребенка, родители будут удерживать его на прежнем уровне развития. А это только осложнит для малыша прохождение кризисного периода, он может надолго застрять в нем. В конце концов, мама и папа могут решить просто проигнорировать детские капризы. Этот вариант совсем плох. Не получая от родителей поддержки, малыш останется один на один со своими проблемами. Вероятно, он сможет самостоятельно справиться с кризисом. Но вот обида на маму с папой, которые не помогли ему, когда были нужны, наверняка останется. Так что же все-таки делать? На самом деле, идеального рецепта тут нет. Поведение родителей должно определяться конкретной ситуацией. Например, годовалого малыша можно попробовать отвлечь от его капризов. «Смотри, какая птичка! Ой, а что это там?» Подобные фразы являются своеобразными выключателями, которые могут отвлечь маленького ребенка от его проблем. Разумеется, все время пользоваться такими хитростями не удастся, да и вообще нужен некий общий подход. В случае с годовалым малышом лучшая тактика – это спокойствие и внимание. Конечно же, родители готовы уделять ему время, но вытирать каждую слезинку и исполнять каждый каприз они не будут. Малыш должен это понять, усвоить на практике. Важно мягко, но настойчиво сохранять рамки у уже привычных требований к поведению. Маму и папу нельзя отталкивать, нельзя ругаться на них, нельзя ломать игрушки просто так. Предъявляя логичные и адекватные требования к поведению ребенка, родители облегчат жизнь не только себе, но и малышу. С ребенком постарше уже можно договариваться. Если трехлетний малыш раздражен, напряжен, можно предложить ему что-то для поднятия настроения. Вместе порисовать или сходить на прогулку в новое место. Хороший результат дают компромиссы. Например, после обеда малыш хочет смотреть мультики, а мама хочет, чтобы он отправлялся спать. Можно предложить ребенку посмотреть мультик 5 минут, а потом отправиться под одеяло и придумать, что могло произойти с героями дальше. За этими мыслями малыш и заснет. Остаток мультика можно досмотреть, когда ребенок проснется. Появится возможность сравнить, какая история интереснее, в мультике или та, которую придумал он сам. Кроме компромисса, можно использовать выбор. Например, родители могут предложить ребенку посмотреть мультик перед сном, если ему действительно этого хочется. Но в этом случае книжку на ночь малышу никто читать не будет. Ребенок сам сможет выбрать, что для него важнее. Тоже и в магазине. Если ребенок просит купить сразу несколько игрушек, можно предложить ему самостоятельно выбрать только одну из них, а остальные оставить до следующего раза. Выбор перед ребенком следует ставить так, чтобы подвести его к верному решению. Например, ты не пойдешь в садик, если тебе не хочется, но тогда весь день ты проведешь в кровати, под одеялом, как будто болеешь. Разумеется, ставить условия выбора нужно так, чтобы в случае необходимости родители могли согласиться с любым решением малыша. Так, если ребенок вместо садика действительно предпочтет лежание под одеялом, а родители не смогут остаться с ним дома и продолжат настаивать на походе в сад, ребенок поймет, что его свобода выбора ложная, а это, разумеется, не улучшит отношений между ним и родителями. В 7 лет, когда проблемы поведения связаны с возросшими нагрузками на малыша, лучшая помощь родителей – это поддержка и участие. Можно помогать ребенку делать уроки, а в выходные предлагать ему интересные развлечения, больше общаться с ним. Увеличивая требования к ребенку, заставляя его справляться с проблемами самостоятельно, наказывая за плохие оценки, родители только усложняют ситуацию. Краткий итог. Первое. Что возрастной кризис – это просто период взросления. Рано или поздно он пройдет, а плохое поведение ребенка исправится. Второе. Во время кризиса ребенку особенно нужна ваша поддержка, понимание и терпение. Третье. Наказания не помогут исправить поведение ребенка так же, как и жалость со стороны родителей. Подобная реакция мамы или папы только осложнит ситуацию. Четвертое. Во время возрастного кризиса ребенку особенно важно общение с родителями. Не ругайте малыша, а просто спросите, что у него случилось, почему у него плохое настроение, поговорите с ним. Пятое. Обращайтесь с ребенком сдержанно, но доброжелательно. Он не виноват, что его настроение быстро меняется и чаще всего в плохую сторону. Просто помогите ему пережить этот период.